Глава 6. Сон. 2014 год, январь. Полковник Игорев спускался в недра своей части. Через пару этажей он зашел в коридор и, дойдя до массивной железной двери, приложил указательный палец к считывателю отпечатков, затем набрал код. Прибор провел сканирование, и на табло высветился зеленый свет. Массивная дверь открылась. Он вошел в шлюз, дверь за ним закрылась, и с шипением прошла процедура обеззараживания. Затем он надел костюм с замкнутой системой дыхания. На выходе из шлюза ему открылся обзор на белоснежную лабораторию и медицинские приборы, о назначении которых он только догадывался. Он прошел через лабораторию, оглядывая трудившихся в боксах людей, в таких же костюмах, как и у него. Лаборатория изучала воздействие и применение биологического оружия. Она была оснащена всем необходимым для длительной и автономной работы персонала в условиях изоляции. Ее заведующим был профессор Иван Павлович Крюков. Его кабинет находился в конце, на уровень ниже основного производственного помещения. Войдя в кабинет, Игорев увидел, что профессор что-то изучал на планшете. Игорев постучал по стеклу. Крюков нажал кнопку, и стеклянная створка отъехала в сторону. Он вошел в кабинет и спросил. «Как дела?» «Все хорошо», — ответил профессор. «Ну что там в мире? Что говорит командование?» Игорев вкратце пересказал итоги вылазки лейтенанта Овчинникова. Крюков отложил планшет и тяжело вздохнул. Он беспокоился о своей семье, да и все в лаборатории тоже беспокоились о своих родных. В первый день все оборвали сотовые телефоны. «А с кем-то из наших родных удалось связаться?» — с надеждой в голосе спросил профессор. Полковник только помотал головой. Он поинтересовался о ходе ведения работ. Крюков отчитался и сказал, что все, что они произведут в условиях нынешней неопределенности, будет отправлено на нижние уровни в склад. Игорев согласился. Лейтенант Овчинников лежал в кубрике и читал книгу. За окном уже было темно. В какой-то момент ему надоело это дело, и он пошел в туалет покурить. Овчинников задумчиво выпускал дым, как вдруг до его слуха донесся звук выстрелов. Лейтенант выкинул бычок в форточку и выбежал из туалета. В части тут же объявили тревогу. Солдаты выбегали из кубриков с оружием в руках. После того, как все случилось, полковник Игорев разрешил солдатам не сдавать оружие в КХО. И они держали его у себя в кубриках с ограниченным количеством боеприпасов. Выбежав во двор, солдаты заняли свои позиции в соответствии с боевым расчетом. Где-то в нескольких километрах была перестрелка. Лучи прожекторов на вышках, словно голодные псы, пытались выхватить из темноты нарушителей спокойствия. Никого видно не было. Только где-то вдали велся огонь. Из палаток и гаражей стали испуганно выходить гражданские и интересоваться, что происходит. Полковник призвал всех к порядку и велел не паниковать. Он заверил, что военные обеспечат безопасность всех. Граждане испуганно переглядывались и перешептывались, но спорить не решались. Все военные в ту ночь не сомкнули глаз и стояли на позициях согласно боевому расчету. В какой-то момент ночную тьму прорвал небольшой взрыв. Как только начало светать, Игорев отправил на разведку взвод под командованием Овчинникова. В полной выкладке взвод выдвинулся. Лейтенант разделил его надвое, чтобы зайти с флангов и взять потенциального противника в клещи. Прикрывали их часовые на вышке, которые заранее получили СВД. Отряд продвигался. До места было километра полтора по расчищенной местности, и военные были как на ладони. Овчинникова это беспокоило, так как они были легкой мишенью для стрелков. Почти одновременно они добрались до места ночной перестрелки. Картина, которой им предстала, была удручающей. Один из джипов был полностью сгоревшим, за его рулем сидел обугленный труп. Еще три разной степени обугленности валялись рядом. Вокруг были разбросаны пятитысячные банкноты. «Да кому сейчас нужна эта резаная бумага?» — сказал сержант Василенко, поднимая пару пятаков. «И не говори», — ответил Овчинников. «Патронов побольше, да продуктов долгого хранения. Вот что сейчас реально в части». Метрах в 30 от них стояли еще два подобных джипа с многочисленными пулевыми отверстиями. Рядом валялись пару трупов в противогазах и камуфляже, явно не уставном. «Не военные явно», — не обращаясь ни к кому, сказал Летеха. Обойдя одну из машин, он увидел сильно раненого, но еще живого мужика лет 30. «Эй, парни, тут живой!» — крикнул Овчинников. Он достал рацию и доложил командиру ситуацию. Игорев приказал собрать все полезное и доставить раненого для допроса. Двое солдат подхватили мужчину и аккуратно понесли в часть. Овчинников подобрал рядом валяющийся револьвер РШ-12 и присвистнул. Такой он видел только в справочниках по оружию, когда был курсантом. Приятная тяжесть легла в ладонь. Он открыл барабан, из 5 патронов 3 были пустыми. Лейтенант обыскал салон джипа и нашел пару пачек патронов 12,7 мм под сиденьем. На заднем сиденье он обнаружил несколько сумок. Открыв их, он снова присвистнул. «Да тут целое состояние!» Хоть деньги после дня X утратили всякую ценность, но Овчинников все же решил прихватить эти сумки для того, чтобы предъявить их командованию как вещдок. «Неплохо, неплохо», — подумал лейтенант, пряча револьвер и забирая сумки с баблом. Взвод выдвинулся обратно. Через неделю под чутким руководством докторов части раненый пошел на поправку. В один из вечеров его провели в кабинет к полковнику Игореву. Помимо него там находился еще и капитан Денисенко. Спасенного усадили напротив полковника и капитана. Те уже знали его имя – Ярослав Чижиков. «Итак», – начал командир части, закуривая. «Товарищ Ярослав, скажите, что вы делали в ту ночь и куда направлялись?» «Ехали к бабушке в деревню, чтобы переждать кризис», – ответил Чижиков. «Дурить все думал», — ударил по столу Игорев. «То есть ты хочешь сказать, что вы ехали куда-то выживать и не взяли с собой ни еды, ни алкоголя, ни палаток, только деньги и стволы?» «Да нет, правда. Мы ехали куда подальше от города. Еда сгорела, она была в первой машине». «А почему решили повоевать друг с другом?» — спросил Денисенко, чиркая зажигалкой и прикуривая. «Я думаю, вы ограбили банк или кого-то из богатеев», — выпуская дым, предположил Игорев. «А потом что-то не поделили». «Да никого мы не грабили», — оправдывался Чижиков. «Тогда, блин, откуда у вас столько разной валюты?» — начал повышать голос полковник. Тут в дверь постучали. «Войдите», — сказал Игорев. В кабинет вошел участковый, капитан полиции Луценко, и поздоровался. «Думаю, это больше по вашей части, товарищ капитан». «Да, работа со всякими маргинальными элементами — это по нашей части, по нашей», — ответил Луценко, присаживаясь напротив. Без интереса он пролистал паспорт Чижикова. «Ствол откуда? Я таких не встречал», — покрутив в руках револьвер, спросил Луценко. «Серьезный аппарат», — ставил Денисенко. Полицейский достал из кармана блокнот и начал что-то записывать. Допрос офицеры продолжали до глубокой ночи. В итоге выяснили, что сидевший напротив них человек за месяц до дня X откинулся из зоны. Сидел за грабеж. Он и остальные выпотрошили банкомат и ограбили банк. Затем угнали пару респектабельных джипов. Выживали месяц в особняке какого-то богача. В нем и нашли оружие. В паре домов по соседству также уцелели люди, но к ним они не совались. Когда закончилась еда и выпивка в доме, стали делать рейды в местный супермаркет. Потом Чижиков предложил выехать из города и найти более чистое место. Отчего разгорелся конфликт, Чижиков так и не понял, потому что ехал в открытом багажнике джипа. Лейтенант Овчинников лежал в своем кубрике. Вечерело. Он таращился в потолок, прокручивая в голове утренний инцидент. «Что ж за дебилы такие?» «Наоборот, после апокалипсиса все должны держаться друг за друга и помогать выживать, самоорганизовываться», — рассуждал про себя он, не находя ответа. Тут в кубрик зашли два сослуживца и стали укладываться спать. Минут 5 они обсуждали, как сегодня с оружием в руках делали вылазку, представляя себя матерыми сталкерами из постапокалиптического мира. Затем Летеха выключил свет и перевернулся на бок. Он закрыл глаза и постарался заснуть. Проснулся Овчинников от звуков стрельбы. Периодически что-то взрывалось, ярко озаряя ночь. Овчинников принялся с испугом озираться, не понимая, что происходит. Стоящий рядом с ним солдат заорал. «Огонь! Огонь! Враг на 2 часа!» Рядом заговорил пулемет, нещадно терзая барабанные перепонки. Овчинников удивленно поглядел на бойца. Он осторожно выглянул из-за баррикады, которая явно была сделана наспех, из подручных материалов и металлолома. Их укрепления штурмовали какие-то неведомые четвероногие косматые и явно дюжие злые твари. Пулемет «Корт» посылал короткие очереди, вырывая тварей из общего строя. Те лавировали, стараясь избежать пуль. «Чё за...» — пронеслось у лейтенанта в голове. Не веря в происходящее, он протер глаза, пытаясь отогнать от себя наваждение. Но все было как наяву. Вдруг что-то рядом с ним со всего размаху впечаталось в баррикаду. Конструкция издала характерный металлический звук. Лейтенант испуганно отступил на пару шагов, навел автомат на неведомых ему существ и нажал на курок. Калашников дал очередь, затем еще и еще одну. Автомат издал глухой щелчок. Овчинников скинул пустой магазин и полез под сумок за новым. «Да что за дерьмо творится?» – спрашивал он себя и не находил ответа. Дрожащие пальцы плохо слушались, а непокорный магазин выпал на потрескавшийся асфальт. А рядом с ним, как из рога изобилия, сыпались пустые пулеметные гильзы. Пока он пытался вставить магазин в автомат, на баррикаду запрыгнула одна из тварей и издала дикий рев, обнажая клыки. Летеха обернулся и отступил на шаг. Тварь прыгнула на него, выставляя вперед свои когтистые лапы. Раздался выстрел из чего-то большого, и тварь в полете буквально снесло. Туша гулко ударила об металл. «Эй, служивый, не спи!» Кто-то прикрикнул на него. Оцепенение на секунду сковало его. Он помотал головой, пытаясь прийти в себя. Вдруг откуда-то сверху он услышал крик. «Я пуст!» — заорал пулеметчик. «Ты чего прохлаждаешься? Патроны неси, сука!» Обращаясь к лейтенанту, крикнул солдат. Лейтенант оглянулся в поиске боеприпасов. В паре метров от него лежал заветный цинк с патронами калибра 12,7 мм. Он поднял тяжелый ящик и подал его сослуживцу. Пулемет снова загрохотал. Еще несколько тварей запрыгнули на ограду, а потом спрыгнули за баррикады. Овчинников открыл огонь. Одна из тварей бросилась на высоту, где сидел пулеметчик, и попыталась того достать. Лейтенант вскинул автомат и нажал на спусковой крючок. Тварь завизжала и кубарем покатилась вниз, впечатываясь в асфальт. «Спасибо, дружище!» — ответил пулеметчик, показывая одобрительный жест с пальцем вверх. «Кажись, отступают», — подумал Овчинников, осторожно выглядывая из-за баррикады. Вдали, примерно в километре, в разрушенном здании он увидел прячущихся тварей. «Если они закрепятся в руинах, выбить их будет сложно», — подумал лейтенант. Вдруг ожила рация, прикрепленная к бронику на ключице. «Меч! Меч! Прием!» «Меч — это я?» — пронеслось в голове Овчинникова. «Прием, я на позиции!» — с неловкостью в голосе подтвердил Летеха. «Хватай всех уцелевших и дуй к южным воротам! Твари прорываются!» — ответил загадочный голос в рации. Лейтенант взял с собой двух солдат, оставив на позиции только пулеметчика. Солдаты двигались быстрой рысцой по разбитым улицам незнакомого лейтенанту городка. Пробежав километра два и запыхавшись, они остановились возле одного из домов перевести дух. Вдруг откуда-то сверху донесся крик. Лейтенант поднял голову и увидел махающего им мужика. «Эй, мужики, давайте сюда!» «Парни, в дом!» — отдал команду Овчинников. Забежав на лестничную клетку, они увидели, что лестница забаррикадирована всем, чем попало. В основном мебелью из квартир. С трудом протиснувшись, они поднялись на третий этаж. Там находилось человек 5 военных. Голову одного из них перевязывал солдат. Лейтенант зашел в квартиру и спросил, кто из них главный. Раненый сказал, что он. Овчинников подошел и глянул на погоны. Главный был в звании майора. Затем лейтенант опустил глаза на нашивку на груди. Но фамилия была заляпана грязью, и прочесть он не смог. «Товарищ майор, лейтенант Овчинников с восточных ворот, позывной «Меч». Там твари остановлены. Один из пулеметчиков остался на посту. Я и двое солдат прибыли на усиление южного рубежа». Майор поведал вновь прибывшим военным, что южные ворота были хуже укреплены, и твари атаковали пси-излучением по мозгам. Пси-излучение – это своего рода уникальное излучение, способное воздействовать на сознание и подсознание, разум, психику и непосредственно на сам мозг живого существа. Пси-излучение? Что за хрень? О чем-то подобном он читал в каком-то фантастическом романе. Но ведь это же все выдумки, фантастика, такого не бывает. Майор продолжал вещать о том, как они отступали, как его поранили и что он думает о мутантах, выражаясь в околополовых терминах. Тут Овчинников поморщился, как от резкой зубной боли. Страх накатил не пойми откуда. Он схватился за голову в каске и упал на жопу, затем стал отползать в угол комнаты. Солдаты повскакивали, ища мутанта, который произвел атаку. Еще один воин схватился за голову. Загрохотали стволы, и страх с болью в голове стал отступать, оставляя сухость во рту, как от дикого похмелья. Овчинников хватал воздух ртом и тяжело дышал. «Что за херня?» Овчинников скинул каску и стер холодный пот со лба. «Это, друг мой, пси-атака», — ответил майор, перезаряжая автомат. «Адская вещь, это нас еще легко зацепило». Лейтенант поднялся, озираясь в поисках автомата. «Так, ты и ты», — майор указал на трех солдат. «Дуйте в здание напротив и занимайте оборону там. Если твари попрут, мы накроем их огнем с обеих сторон улицы, и они не смогут скрыться, прижимаясь к фасаду нашего дома». Солдаты собрались и выдвинулись выполнять приказ. Через пару минут они уже заняли позиции. Пару часов ничего не происходило. Только слышались отдаленные выстрелы. Начало светать. Овчинников подошел к окну, чтобы рассмотреть город. Зрелище было удручающим. Где-то были локальные пожары, многие окна были забиты досками или фанерой, стекла отсутствовали. На дороге стояли машины поперек, преграждая путь. «Где это мы? Что за город? Какой сейчас год?» Он искал ответ и не находил его. Овчинников понимал, что произошел апокалипсис. Много людей погибло, случилась полнейшая неразбериха, хаос и все в таком духе. Но что это за мутанты такие? Откуда их столько? Кто эти солдаты? Он не понимал до конца. Его живот издал звук умирающего кита, прогоняя тяжелые думы. «Мужики, есть что перекусить?» — спросил Летеха. Один из солдат стал доставать из рюкзака еду. Хотели сначала развести костер из мебели для согрева и разогрева пищи, но майор запретил это делать и демаскировать их позицию. Ели по очереди, не снижая бдительности. Тут до слуха Овчинникова стал доноситься до боли знакомый голос. «Виталя! Вет, проснись!» Вся постапокалиптическая реальность стала тускнеть и растворяться. Овчинников открыл глаза и поморщился от солнечного света. Его за плечо трепал ефрейтор Бабкин. «Ты чё, Вань?» — спросил лейтенант. «Это ты чё, Виталь? Буровил полночи какую-то хрень, стрелял в кого-то, не давал спать». «Да, это я... кошмар приснился», — ответил с неуверенностью в голосе Овчинников. «Какой-то слишком реальный кошмар», — подумал он, поднимаясь с кровати.